1. Теофилус Кроу. Для покойницы Бесс-Линдер пахло не так уж плохо. Лавандой, шалфеем и чуть-чуть гвоздикой. По стенам столовой Линдеров на колышках было развешено 7 шейкерских стульев. 8-й перевернулся под Бесс, тоже свисавший с колышка на меткалевой веревке. Еще на потолочных балках болтались сухие букетики цветов, корзинки разнообразных форм и размеров и связки сушеных трав. Примечание. Шейкеры-трясуны — общее употребительное название членов христианской группы «Объединенное общество верующих во Второе пришествие Христа», возникшей в Англии в 1747 году. Группа практиковала аскетизм и простоту и пользовалась функциональной самодельной мебелью и утварью. Здесь и далее примечание переводчика. Теофилус Кроу знал, что должен вести себя, как подобает полисмену, но он просто стоял вместе с 2 санитарами пожарной бригады Хвойной бухты и таращился на Бесс, словно она была ангелом, только что надетым на верхушку новогодней елки. Тео думал о том, что пастельно-голубой оттенок кожи Бесс, он хорошо гармонирует с ее васильковым платьем и узорами на английском фарфоре, расставленном на простых деревянных полках в глубине комнаты. Часы показывали 7 утра, и Тео по обыкновению был слегка обкурен. Сверху до Тео доносились всхлипы. Там Джозеф Линдер обнимал 2 своих дочерей, еще не успевших ничего надеть поверх ночнушек. Мужского присутствия в доме не ощущалось. Жилье было по-деревенски милым, некрашенные сосновые полы, корзины из ивовых прутьев, цветы, тряпичные куколки, маринады с травами в бутылях выдувного стекла, шейкерский антиквариат, медные чайники, вышивки, прялки, кружевные салфеточки и фаянсовые таблички с молитвами на голландском. Нигде ни одной спортивной страницы газеты, ни одного телевизионного пульта. Все строго на своем месте, ни единой пылинки. Должно быть, Джозеф Линдер по этому дому ходил так легко, что не оставлял следов. Человек бесчувственнее Тео назвал бы его подкаблучником. — А парень-то подкаблучник, — произнес один из санитаров, его звали Вэнс Макнелли. — 51 год. Низенький, мускулистый, волосы зализаны маслом назад. Точно так же он носил их еще в школе. Ну, время от времени по роду своих санитарных занятий ему приходилось спасать чью-нибудь жизнь. Это служило логическим обоснованием тому, что всю остальную жизнь он жил болван-болваном. «Он только что нашел свою жену в петле, Вэнс», — изрек Тео поверх голов санитаров. В нем было 6 футов и 6 дюймов росту, и даже во фланелевой рубахе и теннисных туфлях он нависал над окружающими, когда нужно было показать, кто здесь власть. «Она похожа на тряпичную Н», — сказал Майк, второй санитар. Ему было чуть за 20, и он не мог унять восторга от того, что его вызвали на первое в жизни самоубийство. «Я слыхал, она аммонитка», — заметил Вэнс. Примечание. Аммониты — секта ортодоксальных анабаптистов, отколовшиеся от меннонитов в конце 17 века. Последователи швейцарского епископа меннонита Якоба Амана, 17 век. «Она не аммонитка», — ответил Тео. «Я не говорю, что она аммонитка. Я просто сказал, что так слыхал. Я и сам понял, что она не аммонитка, когда увидел на кухне миксер. Аммониты уже не верят в миксеры, правда?» «Меннонитка», — высказался Майк со всем авторитетом, наслаждаться которым позволял ему статус самого младшего по званию. Примечание. Менониты — члены анабаптистской церкви, основанной фризийским религиозным реформатором Менно Симмонсом 1492-1559 годы. Для них характерна простота жизни, пацифизм и непротивление. «Что такое менонитка?» — спросил Венс. «Аммонитка с миксером». «Она не была аммониткой», — сказал Тео. «Но похоже на аммонитку», — не сдавался Венс. «Зато муж ее точно не аммонит», — сказал Майк. «Откуда ты знаешь?» — спросил Венс. «У него ж борода». «Молния на куртке», — ответил Майк. «Аммониты не признают зипперов». Венс покачал головой. «Ох уж эти смешанные браки! Никогда от них ничего хорошего!» «Она не была аммониткой!» — заорал Тео. «Думай, как хочешь, Тео, но в гостиной у них стоит маслобойка. Мне кажется, тут все ясно». Майк поскреб полосы на стене под ногами Бесс, где ее черные туфли с пряжками оставили отметины, когда она билась в конвульсиях. — «Ничего не трогай», — велел Тео. — «Почему?» — возразил Венс. — «Она же не может на нас орать, она мертвая. А ноги мы вытирали». Майк отошел от стены, заметив. Наверное, она терпеть не могла, когда на ее чистый пол что-то попадало. Повеситься — вот единственный выход. Чтобы детективные способности подопечного не затмили его собственных, Венс сказал. — «А знаете, у висящих жертв сфинктеры обычно разжимаются. Ужасная пакость остается. Вот я и думаю, а сама ли она повесилась?» «Может, полицию вызвать?» — спросил Майк. «Я тут полиция», — сказал Тео. Он был единственным констеблем Хвойной бухты. Его выбрали 8 лет назад, и с тех пор каждый второй год переизбирали. — «Нет, я имел в виду настоящую полицию», — уточнил Майк. — «Я вызову по рации шерифа», — решил Тео. — «Мне кажется, вам тут нечего делать, ребята. Лучше позвоните пастору Уильямсу из Пресвитерианской церкви, пусть подъедет. Я должен поговорить с Джозефом, и надо, чтобы кто-то посидел с девчонками». — «Они пресвитериане?» Казалось, Венса это известие шокировало. В аммонитскую теорию он всю душу вложил. «Позвоните, будьте добры», — сказал Тео и вышел через кухню к своему Вольво. Он переключил рацию на частоту, которой пользовалось управление полиции Сан-Хунипера, и уставился на микрофон. За такое шериф Бертон ему точно башку открутит. «Северное побережье твое, Тео, от и до», — говорил ему шериф. «Мои помощники будут ловить подозреваемых, выезжать на ограбление, а дорожная полиция пускай расследует аварии на прибрежном шоссе, и все. Ты же просто держи их подальше от Хвойной бухты, и твой секретик останется секретиком». Тео исполнился 41, но он все равно чувствовал себя так, будто скрывается от завуча. Ну, такое не должно было случиться в Хвойной бухте. В Хвойной бухте ничего не случалось. Он быстро дернул из трусишки Пита своей бездымной трубки для гашиша, а потом нажал кнопку микрофона и вызвал помощников шерифа. Джозеф Линдер сидел на краю кровати. Он сменил пижаму на синий деловой костюм, но редеющие волосы после сна еще торчали рожками. Ему было 35, волосы песочные, худой, но намечается брюшко, уже распирающее пуговицы жилета. Тео сидел напротив на стуле и держал перед собой блокнот. Они слышали, как внизу ходят помощники шерифа. «Никак не могу поверить, что она так поступила», — сказал Джозеф. Тео наклонился и сжал бицепс безутешного вдовца. «Мне искренне жаль, Джо. А не давала ли она как-то понять, что собирается сделать нечто подобное?» Джозеф покачал головой, не поднимая взгляда. «Она шла на поправку. Вэл дала ей какие-то пилюли, и, кажется, от них ей было лучше». «Она ходила к Валерии Риордан?» — спросил Тео.

Усевшись в «Вольво», Тео вытащил из бардачка тощий телефонный справочник «Хвойной бухты» и принялся искать номер доктора Валерии Риордан. И тут по рации поступил вызов. «Драка в салуне «Пена дна» в 8:30 утра. Мэвис». Среди завсегдатаев «Пены дна» ходили слухи, что под отвисшей, морщинистой, покрытой пигментными пятнами кожей Мэвис Сент прячется сверкающий металлический скелет терминатора. Впервые Мэвис пришла на помощь природе еще в 50-х. Из чистого тщеславия. Груди, ресницы, волосы. С возрастом, когда стало окончательно ясно, что всякие представления об уходе за собой ей недоступны, она принялась заменять детали по мере их износа, пока почти половина массы ее тела не превратилась в конструкцию из нержавеющей стали. Бедра, локти, плечевые суставы и суставы пальцев, стержни, приваренные к позвонкам с 5 по 12, силиконовых вафель, слуховые аппараты, электрокардиостимулятор, инсулиновый насос, прогрессивных полимерных смол, линзы вместо хрусталиков, пораженных катарактой, зубные протезы, кевлара, укрепление брюшной стенки, титана, колени, лодыжки и свинины, клапан желудочка. На самом деле, если бы не поросячий клапан, Мэвис из разряда животных перескочила бы в разряд минералов без традиционной остановки в разряде овощей, на которой задерживаются многие. Более изобретательные пьянчуги в пене, сами немногим лучше корнеплодов, клялись, что иногда в паузах между концертными номерами музыкального автомата можно расслышать жужжание крохотных, но мощных сервомоторов, перемещающих Мэвис вдоль стойки бара. Сама же Мэвис очень старалась не давить пальцами пивных банок и не двигать одной рукой полные бетоны на виду у клиентов, чтобы не потакать слухам и не портить свой образ девической хрупкости. Войдя в «Пену дна», Тео увидел на полу бывшую королеву киноэкрана Молли Митчен. Ее зубы впились в лодыжку седоволосого человека, и тот верещал, как кошка, которую пускают на фарш. Над ними возвышалась Мэвис, угрожающе размахивая луисвильской дубиной. Она уже готова была вышибить кого-нибудь из них с поля. «Тео!» — взвизгнула Мэвис. «Если через 10 секунд ты не уберешь эту психопатку из моего бара, я выпущу ей мозги». «Не надо, Мэвис». Тео ринулся вперед и выхватил бейсбольную биту из рук хозяйки салуна, одновременно доставая из заднего кармана наручники. Потом разжал руки Молли, намертво сцепившиеся на икре человека, завел за спину и сковал. Визг седого поднялся еще на октаву. Тео опустился на пол и заговорил в самое ухо женщины. «Отпусти, Молли. Ты должна отпустить ногу этого человека». Из горла Молли сквозь кровь и слюни вырвался звериный рык. Тео погладил ее по голове, убирая волосы с лица. «Я не смогу уладить проблему, если ты не скажешь мне, в чем дело, Молли. Я не понимаю, что ты говоришь, когда у тебя во рту нога этого парня». «Отойди, Тео!» — вмешалась Мэвис. «Сейчас я ей заеду по мозгам». Тео только отмахнулся. Седой заорал еще громче. «Эй!» — прикрикнул на него Тео. «Давайте потише, а? Я здесь поговорить с человеком пытаюсь». Седой убавил громкость. «Молли, посмотри на меня». Та скосила на него один синий глаз, жажда крови в нем растаяла. Молли вернулась к нему. «Ну вот и умница, Молли. Это я, Тео». «Ну? Что случилось?» «М?» Молли выплюнула ногу, повернулась и посмотрела на Тео. Мэвис помогла клиенту дойти до табурета у стойки. «Убери ее отсюда», — сказала Мэвис. «Она в черном списке. На этот раз навсегда». Тео не спускал с Молли глаз. «Все в порядке?» Та кивнула. Кровавые слюни стекали у нее с подбородка. Тео сдернул со стойки салфетку и вытер, следя, чтобы пальцы не попали в рот. «Сейчас я помогу тебе встать, мы выйдем на улицу и обо всем поговорим. Хорошо?» Молли кивнула опять. Тео взял ее за плечи, поставил на ноги и повел к двери. По пути он оглянулся на покусанного. «У вас все нормально? Врач нужен?» «Я ничего ей не сделал. Я эту женщину никогда раньше не видел. Я просто зашел выпить». Тео вопросительно посмотрел на Мэвис. «Он ее клеил», — ответила Мэвис. «Но это не оправдание. Девушке следует ценить знаки внимания». Она повернулась и захлопала покусанному накладными ресницами. «Я могла бы тебе показать, как их можно оценить, дорогуша». Покусанный в панике обвел взглядом салун. «Нет-нет, все в порядке, врача не надо. Мне очень хорошо, меня ждет жена». «Ну, раз все в порядке, — сказал Тео, — вы же не хотите ни на кого заявлять? Или вроде того?» «Нет, это просто недоразумение. Как только вы ее отсюда уведете, я уеду из города». Со стороны завсегдатаев раздался коллективный вздох разочарования. Там уже делали ставки на то, кого именно Мэвис огреет битой. «Спасибо, — сказал Тео. Он украдкой подмигнул Мэвис и вывел Молли на улицу, обогнув старого негра с гитарным чехлом, входившего в салон. «Я так полагаю, как языком устанешь молоть, а пойло уж в глотку не лезет, самое время переходить к прямому воздействию», — произнес старик, ослепительно улыбаясь стойке бара. «Кому тут блюзмен понадобился?» Молли Митчен. Тео посадил Молли к себе в Вольво, головы она не поднимала, и роскошная копна светлых волос с седыми прядями свисала ей на лицо. Она была в зеленом свитере, на несколько размеров больше, чем нужно, лосинах и высоких сапушках, без каблуков, один красный, другой синий. На вид ей могло быть и 30, и 50. Всякий раз, когда Тео ее задерживал, она сообщала ему разный возраст. Тео обогнул машину и сел за руль. «Знаешь, Молли, ведь когда кусаешь кого-нибудь за ногу, сразу оказываешься у грани, за которой начинаешь представлять опасность для себя и окружающих. Тебе это известно?» Та кивнула и шмыгнула носом. Из массы волос выкатилась слезинка и шлепнулась на свитер. «Прежде чем завести машину, мне нужно убедиться, что ты успокоилась. Может, посадить тебя на заднее сиденье?» «Это не припадок», — ответила Молли. «Это самооборона. Он хотел кусок меня». Она подняла голову и повернулась к Тео, но волос с лица не убрала. «Ты препараты пьешь?» «Медикаменты. Они называют их медикаментами. Прости. Так ты принимаешь медикаменты?» Она кивнула. «Убери волосы с лица, Молли. Я почти не слышу, что ты там бормочешь». «Наручники, умник». Тео чуть не хлопнул себя по лбу. «Вот идиот! Нет, в самом деле, хватит уже кумарить на работе». Он бережно отвел волосы от ее лица и обнаружил на нем озадаченное выражение. «А что так осторожно-то? Я не кусаюсь». Тео улыбнулся. «Да, действительно». «Эх, иди ты нахрен. Ты меня в окружную повезешь. А надо? Но я же снова выйду через 72 часа, и за это время в холодильнике все молоко прокиснет. Тогда я лучше отвезу тебя домой». Но он завел машину и обогнул квартал, нацеливаясь в сторону трейлерной стоянки. Муха на крючке. Он бы, конечно, проехал за дворками, чтобы не смущать Молли, но муха на крючке располагалась прямо на Кипарисовой, главной улице Хвойной бухты. Когда они проезжали банк, люди, выходившие из машин, поворачивали головы и провожали их взглядами. Молли из окна корчила им рожи. «Это не поможет, Молли». «Ну их нахрен. Поклонникам от меня только одного и надо. По куску и получат. У меня тоже душа имеется. Как щедро с твоей стороны. Если б ты не был поклонником, я б тебе не дала. А я поклонник. Горячий. В действительности Тео никогда в жизни не слыхал о Молле, пока в самый первый раз его не вызвали эвакуировать ее из кафе ГФ, где она уничтожала кофейный автомат, потому что тот на нее лыбился. Никто не понимает. Все от тебя отщипывают по куску, а потом самой ничего не остается. Даже медикаменты отщипывают. Ты вообще соображаешь, о чем я тут говорю? Тео пристально посмотрел на нее. Я живу с таким отупляющим страхом перед будущим, что функционировать могу только если полного отказа и наркотиков порвану. Господи, Тео, да у тебя в самом деле мозги набекрень. Спасибо. Ну, нельзя же повсюду об этой бредятине трепаться. Обычно я и не треплюсь. Просто сегодня у меня трудный день. Он свернул во двор стоянки «Муха» на крючке. 20 видавших виды трейлеров торчали на берегу ручья Санта-Роза, по руслу которого после засушливого лета текла лишь тоненькая струйка воды. Роща кипарисов скрывала трейлерный парк от взглядов проезжающих по главной улице туристов. Торговая палата заставила хозяина парка снять вывеску с въезда. «Муха» на крючке была маленьким грязным секретом хвойной бухты, и жители хранили его хорошо. Тео остановился перед трейлером «Молли», конструкции 50-х годов, с маленькими окнами, закрытыми жалюзи и потеками ржавчины. Он извлек «Молли» из машины и снял наручники. «Я сейчас поеду к Вэл Риордан. Сказать ей, чтобы заказала для тебя в аптеке чего-нибудь?» «Не, у меня есть медикаменты, я их не люблю, но они у меня есть». Молли потерла запястье. «А зачем тебе к Вэл? Крыша едет?» «Вероятно, но на этот раз по делу. С тобой все будет в порядке?» «Мне еще нужно роль выучить». «Ха, здорово». Тео повернулся, собираясь уходить, но задержался. «Молли, а что ты делала в Пене? В 8 утра?» «Откуда я знаю? Если бы парень из бара был местным, я бы тебя уже в окружную тюрьму вез. Ты хоть это понимаешь?» «Это не припадок. Он хотел кусок меня. Держись от Пены подальше некоторое время. Посиди дома. Выходи только за продуктами, ладно?» «А ты с желтой прессой разговаривать не станешь?» Он протянул ей визитную карточку. «Когда в следующий раз кто-нибудь захочет кусок тебя, позвони мне. У меня сотовый всегда при себе». Молли задрала свитер и сунула карточку под резинку лосин, а затем, не опуская свитера, повернулась и направилась к трейлеру, медленно покачивая бедрами. Тридцатник или полтинник, а под этим свитером фигура у нее оставалась что надо. Тео смотрел ей вслед, забыв на минуту, кто она такая. Не оборачиваясь, она произнесла: «А если это будешь ты, Тео, кому мне тогда звонить?» Тео потряс головой, как собака, вытряхивающая из ушей воду, забрался в «Вольво» и выехал из парка. «Я слишком долго был один», — думал он.